Глава 30. Правило номер 42. Все мероприятия в магазине должны начинаться ровно в 8 часов. Сэмюэль Беккет и Пегги Гугенхайм удивили всех, прибыв в книге Блумсбери вместе, в хорошем расположении духа и с опозданием на 10 минут. С ними не было Сюзанны Дешево-Дюминиль, давней партнерши и агента Беккета, ей пришлось вернуться в Париж по делам. Бывшие любовники заявились сразу после коктейлей в американском баре «Савоя» с леди Браунинг и ее собственным литературным агентом, Спенсером Кертисом Брауном, который нацелился на подписание с Беккетом контракта для рынка Соединенного Королевства. По прибытии Беккет тут же бегом вознес свое длинное худощавое тело вверх по лестнице, бормоча любезные извинения Алику, который показывал дорогу. Остальной персонал книг Блумсбери по стойке смирно стоял на втором этаже, кроме мистера Даттона, который по наказу доктора ушел домой ровно в 5:30. Теперь он следовал указаниям относительно собственного здоровья с тем же усердием, с каким всегда управлял магазином. Это доставляло персоналу огромное облегчение. Никто не желал стать свидетелем повторения его ужасного приступа. Отдел истории снова расчистили для терпеливо ожидающей аудитории. Беккет приблизился к подиуму, пока Алик довольно цветасто его представлял, и все затихли от вида его импозантной фигуры. Алик встал позади и справа от Беккета, а Вивьен слева. В отличие от Грейс в консервативном красном костюме, Вивьен оделась во все черное в соответствии со своим настроением, и ее обтягивающая водолазка и юбка-карандаш тут же привлекли взгляд Беккета. Зрители сидели внимательно и с ожиданием, и многие гости не снимали мехов и шляп. Леди Браунинг сидела в первом ряду в качестве исключительной гости Вивьен вместе с Эллен Даблдей и Соней Блэр. Пегги Гугенхайм с яростной копной коротко обрезанных темных кудряшек расслабленно расположилась через проход от них, поигрывая с жемчужными бусами, будто в ожидании представления. Со стаканом виски в левой руке Беккет заявил, что прочитает им первый абзац Маллоя, готовящийся к изданию во Франции книги. Читая, он спонтанно переводил свой текст на английский, перемежая сбивчивыми паузами уже затянувшееся чтение. Алик начал беспокоиться, особенно когда Кертис Браун прошептал ему со спины, что второй параграф, по слухам, занимает 8 страниц. В итоге Пегги Гугенхайм звучно и преувеличенно зевнула. Беккет игриво прожег ее взглядом, затем позволил страницам переплетенной рукописи захлопнуться и пригласил заполненную комнату задавать вопросы. Несколько женских рук в перчатках взмыли над головами, и Вивьен пришлось сдержать улыбку. На подиуме или вне его Беккет был самым харизматичным мужчиной в комнате. Дела шли довольно гладко, пока стоящий в стороне от зрителей репортер из «Таймс» не спросил: «Но вам не кажется, что текст должен хотя бы перемещать читателя в места понятные, если неузнаваемые?» Беккет пожал плечами. Его серо-голубые глаза и коротко обстриженные серебристые волосы приятно контрастировали с темной вязаной водолазкой и пиджаком. «Что есть понятное?» — в лоб спросил он. «Я имею в виду, разве кто-то из присутствующих понимает, что на самом деле здесь происходит? Чтобы понять, мы должны сперва испытать. Я пишу, чтобы испытать, а затем лучше понять себя, Вот моя единственная забота. Ваша единственная забота, когда вы пишете, возможно. Но без базовых повествовательных инструментов, вроде сюжета, вы просите уровня доверия от читателя, которого сама работа еще не заслужила. Разве читатель не заслуживает узнать мир, знакомый ему? Беккет пренебрежительно покачал головой. Узнавание бесплодно. В чем смысл показывать то, что мы и так знаем? Я могу уверить вас, от того, что я здесь узнаю, плодов не будет. Вивьен поймала шутливый взгляд, который Беккет кинул в первый ряд Пегги Гугенхайм, своей бывшей возлюбленной. «На что мы отвечаем?» — он чуть махнул рукой налево. «Когда принимаем решение о действии, это невидимое, совершенно новое, провокативное». Беккет недвусмысленно посмотрел на Вивьен. Она позволила себе лишь на долю мгновения встретиться с ним глазами, прежде чем повернуться к аудитории, где Пегги Гугенхайм ужасно знакомо закатывала глаза. «Я пытаюсь поймать естество бытия». Отвернувшись от Вивьен, Беккет как будто бы начал наслаждаться мероприятием. «Ту вещь, что движет нами». «Значит, вы верите, что она одна?» — спросил газетчик. Беккет засмеялся. «У мужчин — да». На это засмеялись другие мужчины в зале, как и несколько завороженных женщин. Посмотрев через сцену, Вивьен заметила, что Алик кажется несколько менее зачарованным ирландским поэтом и драматургом, чем в начале вечера. «Но можно поспорить, что в поиске такого естества, как вы называете его, искусство теряет смысл», — стойко упорствовал репортер. «Слишком минималистичное, лишенное всего, и вы рискуете отторгнуть читателей. В конце концов, они нужны вам так же, как вы нужны им». Вивьен внимательно следила за Беккетом всю речь. У него был удивительно ироничный и озорной взгляд, что составляло часть его привлекательности вдобавок к ошеломительной внешности и бескрайнему таланту. «Мне не нужны читатели». По мужчинам в толпе пробежал шепоток, приглушенный шум осознания, что сейчас что-то произойдет. «Это откровенная ложь». На лбу репортера выступил пот. «Если на то пошло, вы нуждаетесь в нас больше, чем мы нуждаемся в вас». Вивьен кинула взгляд на Алика и к своей вящей радости отметила, как он крепко сжал челюсти. «Чтобы что?» «Писать? Я могу писать где угодно. Публикуйте меня или нет». «И что же тогда вы здесь забыли сегодня? Вы мне расскажите». Репортер захлопнул свой блокнот. «Мистер Беккет, возможно, ваш отказ признавать нужды ваших читателей объясняет, почему столь многие ваши труды остаются неопубликованными». Он пытался завести Беккета, и мужчины в комнате понимали это. Вивьен тоже. Она не единожды пробовала эту тактику на Алике. «Возможно, если бы угождали этим нуждам, а не только своим, у вас было бы больше читателей, и вы продали бы больше книг. В конце концов, нельзя получить одно без другого». Беккету было достаточно. Он опрокинул в себя остаток виски из стакана, который опасно балансировал на краешке трибуны, и просто перестал говорить. Вивьен с любопытством следила за ним, и ее настроение поднималось от отсутствия у него малейшего интереса в угождении. Ей было интересно, не писала ли она для того, чтобы тоже иметь возможность отстраниться и уйти подобным образом, образом, доступным мужчинам или хотя бы таким мужчинам, как Беккет, в реальной жизни. Писательство было единственным безопасным местом, где Вивьен могла думать и говорить, что пожелает. Она помнила другой совет из набросанной от руки записки леди Браунинг. Писать для читателей означало не только позабыть себя, но и сойти со своей тропы, чтобы создать для других одновременно развлечение и эмоциональный резонанс. Леди Браунинг знала, о чем говорила. Ее недавняя книга «Генерал короля», по слухам, продалась тиражом более 1 000 000 экземпляров всего за 3 недели. А в Америке недавно выпущенные «Паразиты» оказались на вершине списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Наблюдая за тем, как Беккет обрывает собственное мероприятие, Вивьен должна была признать, что находит его и его уверенность крайне притягательными, и не только из-за уверенности гения. Стоя ближе всего к нему слева от трибуны, Вивьен также чувствовала приятный зуд притяжения между их телами. Все вместе вело к тому, чтобы поднять ей настроение намного выше, чем доводилось в последнее время. Настроение Алика, с другой стороны, было явно угнетено тревогой. Приглашенный автор, по сути, пропал. Единственное внимание с его стороны было направлено исключительно на бывшую любовницу Алика. Трое посетителей впоследствии попросят возврата своих 10 пенсов за билет. Не будет групповой фотографии в лондонских газетах, хотя появится дразнящая заметка со слухами. Продажи на следующий день тоже слегка упадут. На протяжении всей лекции Эви Стоун стояла в одиночестве, прислонившись к книжному шкафу у северной стены. С этой точки она могла наблюдать за стоящими на подиуме Беккетом и сотрудниками магазина, а еще за женщинами в первом ряду. Эви сразу же узнала и Дафну Дюмарье, и миссис Оруэлл со скандального литературного обеда. Теперь Эви уже знала о знакомстве Вивиан с Эллен Даблдей, недавней вдовой знаменитого американского издательского магната. После инцидента в магазине с 2 сестрами-туристками и часами Вивьен. Однако зрительницей, более всего увлекшей Эви, была Пегги Гугенхайм, американская наследница и хозяйка галереи, теперь живущая в Венеции. Со слов Вивьен, Эви знала, что Гугенхайм унаследовала состояние после смерти отца на Титанике в объятиях любовницы. За прошедшие с тех пор годы Гугенхайм собрала одну из самых впечатляющих коллекций искусства в мире. Эви интриговала мысль о том, что женщина тратит огромные суммы денег на картины до надлежащей оценки стоимости или обусловленного временем роста цены. Ставки Эви, что в научном мире, что в коммерции, пока регулярно перебивали мужчины. На взгляд Эви, у всех привилегированных гостей сегодня вечером общим были деньги. Спасение коттеджа Джейн Остин выучило ее тому, насколько критически важной была финансовая безопасность для доступа к возможностям. Без значительного займа у актрисы Мими Харрисон общество никогда бы не смогло приобрести семейную библиотеку Найтов, которая в итоге оказалась такой ценной. Мими заработала эти деньги многочисленными фильмами, одно из немногих прибыльных занятий, доступных женщине, рожденной с внешностью кинозвезды. Гугенхайм унаследовала деньги, которые позволяли ей соревноваться в мире мужчин. Эллен Даблдей вышла замуж за них, а Дюмарье построила одну из самых доходных писательских карьер в мире. Другая редкая профессия для тех женщин, которым повезло иметь собственный угол. Эви знала, что Вивьен и Грейс были несчастными на своих должностях, но сомневалась, что они могли исправить свою ситуацию без финансовой помощи. Этого начала опасаться и сама Эви, сидя в удручении в священном офисе Кристенсена, и этим за чаем поделилась с ней Мими. Усердного труда и упорства не всегда было достаточно. Девушки из книг Блумсбери зарабатывали достаточно для выживания, но не больше. Ни единого лишнего шиллинга не оставалось, чтобы приобрести предмет, который со временем может вырасти в цене или обеспечить их сбережениями на случай будущих сложностей. В результате Грейс не могла оставить мужа, а Вивиан оставалось только без конца горько жаловаться. Эви переживала, что и она окажется в такой же ловушке со все меньшим и меньшим выбором. Позволяя взгляду бродить по всем этим женщинам в зале, она заметила, что Грейс кажется необычно напряженной. Эви задумалась, не опасается ли она возвращения мистера Перкинса. Эви никогда не видела, чтобы женатая пара так себя вела. Ее ближайшими образцами были собственные родители и состоящие в браке члены общества, и все они вновь нашли любовь довольно поздно и хорошо понимали, как им повезло. Из всех сотрудников магазина Эви больше всех восхищалась Грейс. Ее отважность и внутренняя стойкость напоминали ей бывшую хозяйку Фрэнсис Найт. Эви было ясно, что 11-й граф Баскин также восхищается Грейс. Не единожды Эви выглядывала из окна третьего этажа, чтобы увидеть, как они сидят на лавке перед магазином, попивая кофе и непринужденно смеясь. Как и Эви с Эшем, Грейс и лорд Баскин имели категорически разное происхождение, хоть оба родились и выросли на британской земле. Но они оба казались Эви схожими по темпераменту в своей заботе о других и сдержанности. Этими качествами ни Алик, ни Вивьен даже близко не обладали. Грейс часто называла враждующих коллег злосчастными близнецами, и сегодня напряжение между ними достигло крайней точки, когда Гугенхайм и Беккет начали открыто выказывать им внимание. Забавно, но ощутимое влечение Гугенхайм к Алику помогало Эви оставаться спокойной относительно демонстративного интереса к Эшу. Открытый флирт с мужчиной в присутствии других людей был чужд Эви, и она просто не могла представить, как можно выказывать такой явный и одновременный интерес двоим. А еще Эш. Он часто подчеркивал, какие они с Эви разные. И все же Эви было очевидно, что у них было и много общего, по крайней мере, в тех вещах, что, по ее мнению, были важнее всего. Эви чувствовала особенное родство к карьерному разочарованию Эша после того, как годы тяжелого труда в одиночестве проиграли соперничеству Стюарта Уэсли и равнодушию Кристенсена, кому-то настолько простому и неинтересному, как она. Кроме Мими, Эш был единственным, с кем Эви поделилась историей академического предательства. Но на самом деле она хотела делиться с ним большим. С ним она чувствовала себя одновременно довольной и странно возбужденной. В этом занятном эмоциональном состоянии она узнавала о себе новые вещи. В частности, как приятно было не все делать в одиночестве. Когда она гуляла по Лондону или ужинала без Эша, она скучала по интересным замечаниям, которые он делал. Больше всего ей нравилось слушать об Индии, о его любви к стране, которую она никогда не видела и которую он решил покинуть парадоксальным образом. Эви совсем не могла представить себе Индию. Она была мешаниной кинохроник времен войны и старых карт и атласов, которые она обнаружила в магазине. Она осознала, что, зациклившись на предметах прямо перед ней, она упустила часть романтичности и красоты мира. До настоящего времени у нее никогда не было страсти к путешествиям. В Англии было достаточно книг, чтобы занять ее на всю жизнь. Но в голове у Эша крутилась своя хроника с совершенно другими картинками, сенсорная коллекция, уникальная для него. Впервые в жизни Эви хотела понять так же, как саму себя, работу чужих мыслей. Ей нравилось, как работали мысли Эша, так четко и все равно очень широко. Он знал каждый цветок и каждое дерево, мимо которого они проходили. Он мог всему дать имя, и не уничижительным образом, как делала это Вивьен. Эш делал мир Эви шире. Пусть тесные улицы Лондона и нависающие здания часто закрывали небо. В мире было больше миллиона известных видов насекомых, и Эш хотел изучить все и каждого. И в этом исключительном фокусе они с Эви, возможно, были похожи больше всего. Эви представляла Индию и жизнь в ней. Может быть, однажды ей удастся побывать там самой? Эта мысль раньше никогда не пришла бы ей в голову. Но она не стала бы первым человеком, пожелавшим заглянуть в незнакомый уголок мира из-за нового знакомства. Эви думала о Джейн Уэллс Уэбб и ее забытых романах. Браке с много старшим и искалеченным ботаником Джоном Лауденом и последующей карьере в качестве писательницы о садоводстве, отчасти чтобы соответствовать его интересам. Брак в то время не мог уместить два совершенно отдельно существующих занятия, но, конечно, времена изменились. Конечно, теперь был шанс совместить карьеру и брак, если люди достаточно любили и уважали друг друга. Эви удивила себя этим внезапным желанием и окинула комнату смущенным взглядом. Чувствуя, как жар приливает к щекам, она вспомнила, как впервые увидела Эша в дверях кабинета мистера Даттона, когда тот недвижно лежал на полу. Ее щеки тогда тоже раскраснелись. Изначально она подумала, что это было вызвано суматохой момента, но последующие встречи с Эшем только усилили странную боль, которую она испытывала, когда оказывалась рядом с ним. Эви гадала, может ли кто-нибудь узнать, что она чувствует к Эшу. Ей непривычно было испытывать сильные эмоции, которые она не могла скрыть. Жгучая неприязнь к кембриджскому контингенту, что разрушила ее карьеру, была самым близким к этому. До настоящего момента Эви двигали назначенные самой себе задачи, сроки и цели. И вот что-то управляло ее эмоциями снаружи, вне ее контроля, вызывая реакцию, какой она не испытывала прежде. Наблюдая за парами неподходящих друг другу взрослых, Эви удивлялась готовности людей выказывать свои желания молчаливыми сигналами. Эви не могла даже самой себе объяснить, чего хочет, не то что справиться с таким тонким и совсем не тонким флиртом. Жизнь в лондонском обществе хватала тихое и уединенное существование Кембриджской академии и головокружительным образом ставила ее вверх ногами. В городе люди были гораздо прозрачнее относительно своих желаний. На амбициозность не смотрели косо. Работа сама по себе не должна была быть единственной наградой. Ими разрешалось быть и деньгам со славой. Сэмюэль Беккет не склонялся смиренно перед своей аудиторией. Не склонялась, если уж на то пошло, и леди Браунинг. «Разве не за этим мы приезжаем, чтобы найти вещи, которых в другом месте найти нельзя?» Эш спросил об этом Эви в тот первый раз, когда они завели разговор. Конечно, нечего было стыдиться желания большего. Пусть даже все мужчины Кембриджа и книг Блумсбери пытались убедить ее в обратном. Они обещали смутные награды, стоило ей остаться на своем месте и делать ожидаемое, пока обманывали обещания. А тогда менять что-то было слишком поздно. Теперь Эви видела, что Лондон вместо этого всегда награждал любителей рисковать и нарушать правила. Так мгновения вроде сегодняшней ночи срывались полным ходом с чувством, будто что угодно может произойти между двумя людьми от малейшего их желания.